Глава 6. Упование на Бога ослабевает и изнемогает без познания о провидении Божием. Во время скорбного путешествия Авраама с сыном Исааком, которого отец по Божию повелению должен был принести в жертву на горе Мория, когда уже приближались к горе, Исаак, несший на плечах дрова и видя отца, вооруженного мечом и взявшего в руки огонь, спросил: «Батюшка, вот огонь и дрова, а где агнец для жертвы?» Авраам отвечал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. О, если бы и мы в случившихся нуждах, а более всего в сомнительных случаях, когда нет никакой отрады, одно это всегда имели в сердце и повторяли: «Бог усмотрит и промыслит. Бог пошлет нам необходимое в наших скорбях утешение», сказанное поясним примерами. Отец многочисленного семейства, например, неустанно трудится и заботится, чтобы всех прокормить, одеть, научить делу и пристроить к приличным занятиям. Напрасно этот добрый человек сокрушает себя: «Бог усмотрит, Бог все пошлет». Иной здоров телом, но, не имея здравого ума, мучит сам себя тем, где он найдет себе пристанище, когда лишится своего благодетеля. Воистину, такое мучение, такое отчаяние напрасно, тщетно. Бог не оставит, Господь усмотрит. Иной любитель золота, а не добродетели, малодушествует и мучит себя мысленно: «А что будет со мной, если желание мое не исполнится, если в надежде обманусь?» Малодушный и маловерный ты человек. Бог исправит и промыслит. Ибо надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него. Да послужит нам примером Максимилиан. Римский кесарь, когда его смущали и беспокоили какие-либо неприятности, всегда говорил: «Бог усмотрит, промыслит и пошлет». Так и мы должны всегда обращать ум свой к Богу, ибо Он не попустит обмануться и ввести в искушение уповающих на Него. Авраам, отец верующих, которому, хотя и казалось повеление Божие принести в жертву Исаака противным обетованием Божиим, не усомнился, но великодушно поспешил исполнять повеление. Неисповедимо, с каким величайшим упованием, 3 дня, пока не взошел он на указанную гору, приготовлял он себя к тому, повторяя: «Бог видит, он увидит». Истинно он провидел, и произошло дивное, неожиданное явление. Отец исполнил жертвоприношение, сын себя самого принес на жертву. Бог принял оба приношения. Однако ж жертва пребывает жива. Жертвоприношение вполне совершилось. Уповающий на Бога Авраам пришел на самую гору, до самого жертвенника, взял уже нож, которым в ту же минуту заколол бы сына, если бы не был удержан ангелом Господним, благовестившим, что жертва уже принята Богом и от отца, и от сына. Упование на Бога утверждается внутрь нас повседневным нашим самообучением о провидении Божием, совершившемся уже как над нами, так и над другими в прошедшие времена. Рассматривая внимательно свою и чужую прошедшую жизнь, увидим, как в бесчисленных неудобствах и печальных приключениях, встречавшихся с нами и другими людьми, присутствовал промысел Божий и милостиво избавлял от многих страшных бед или неожиданными способами указывал нам прямую дорогу. Каждый при этом скажет с Давидом от чистого сердца: «Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Как много бед и неудобств потерпел я в жизни, но был спасен. Бог усмотрел. Да уповаем на Бога, но никто не будет иметь дерзновения уповать на Бога, пока не будет убежден, что провидение бодрствует над каждым из нас. Спрашивать, существует ли провидение, вопрос безумного, и мы от него устраняемся. Об этом Климент Александрийский справедливо выразился так: «Некоторые вопросы недостойны ответов, по их абсурдности. Таков вопрос о существовании провидения Божия, ибо одно уже обозрение сотворенных вещей, действующих на земном шаре, свидетельствует, что они произведены художником разумным и премудрым, живут и поддерживаются его божественным предведением и промыслом». 1. Что же есть провидение. Это одно из коренных свойств Божиих — видеть все действующее, действовавшее и имеющее действовать в будущем времени как настоящее, и иметь всемогущую заботливость о сохранении творений и разумном управлении явлений, ими производимых по непреложному закону причин и последствий. Святой Иоанн Дамаскин говорит об этом так. «Провидение есть воля божественная, которой все содержится и все разумно управляется». Сущность этого положения для лучшего понимания раскроем подробнее. Бог от века предвидит, каким образом каждый сотворенный предмет, лицо или вещь создан и для чего предназначен. Вместе с тем он предусматривает, какие препятствия или неудобства могут при том встретиться. Для устранения этих препятствий всеблагий Бог благоволил избрать и указать для помощи человеку те средства, с которыми бы он мог достичь своего предназначения. Все это Бог предположил с самого начала создания мира и необъятной своей силой произвел в дело. Итак, в божественном провидении, по словам святого Дорофея, содержится источник и начало всякого добра. Это открыто и известно каждому разумному человеку. Отсюда произошла пословица «Следуй за Богом, не противоборствуй Богу». Вышнему представь о себе промысел и попечение. Помни, что Бог усмотрит. Все содержится в Священном Писании, а у древних людей выражалось в повсеместных обычаях, поговорках и преданиях. Провидение же свое Бог обнаружил нам с самого начала мира в событии всемирного потопа, в истреблении огнем Содома, в чудесах египетских, в мане небесной, не спадшей на пропитание стольких тысяч иудеев, которым дал закон и обнаружил при этом собственное свое присутствие в провозглашении 10 заповедей с горы Синай, при всем собрании народа. Бог сам их вел из Египта. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Послал им бесчисленное множество перепелок в пищу, даровал им знаменитые победы над врагами. Что Бог имеет провидение и попечение о каждом создании своем, это не подлежит никакому сомнению. Сама премудрость говорит, Господь есть Господь над всеми, Ему ни лица сильных и никакие величия не страшны, ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех. Дабы мы могли искренно укоренить в сердцах своих познание о провидении и попечении Божьем о нас, предлагаем основные истины. Ничто в мире не бывает случайно или по слепому счастью. Если мы рассматриваем происшествия и какие бы то ни было явления, не вникая в их причины и последствия, то нам многое кажется случайным, то есть счастьем или несчастьем нашим. Если посмотреть на них с истинной точки зрения, то есть по разуму Божию будем судить о явлениях в мире бываемых, то увидим, что нет ничего случайного, что происходило бы без воли и без провидения и промысла Божия. Разум Божий, промысел, попечение Божие безграничен и обнимает все подлежащее нашему разумению. Всемогущий Бог в одно мгновение тем же неизменным движением ока проникает и видит все — высоту неба и широту земли, глубину моря и неведомое в преисподних. Ничто не бывает без причины. Справедливо сказал Иов, «Я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа». Он все рассмотрел, все расположил мерою, числом и весом. Таким образом, во всех делах божественного правления сияет его дивное провидение и попечение, которое не только господствует, распоряжается по своей власти во всех созданиях, но присуще им и пребывает в них. А мы, неразумные, думаем, что многое в мире бывает по слепому случаю, тогда как все без исключения происходит по предвечному совету Божию, по рассмотрению, по благоволению и провидению его.